Глава 33. Кассандра появилась, когда Ажье с наслаждением вгрызлась в апельсин. Девочка шагнула сквозь занавешенную дверь, и занавеска заколыхалась, как от сквозняка. Кассандра сотворила из воздуха кресло, уселась и спросила. «Как ты?» «Таких вкусных фруктов я в жизни не ела». «Верно, не ела и не съешь», — подтвердила Кассандра, лукаво улыбнувшись. «Как можно настоящую еду сравнить с прямой стимуляцией вкусового центра в мозгу?» Напоминание о том, что апельсин всего лишь компьютерная иллюзия, убило аппетит. «А у тебя такое каждый день?» – спросила Ажье. Рядом Флойд усердно занимался виноградной гроздью. «Более-менее». «Наверное, ты уже привыкла. Это ж так здорово. Любое ощущение, когда угодно, по малейшей прихоти». «Да, тут есть свои плюсы. Как в детстве, когда позволяют есть сколько угодно конфет. Но любая новинка приедается со временем, становится простым жизненным обстоятельством, инструментом и средством. Машины вокруг меня способны переделать комнату под мои надобности, а если они не справляются вовремя или мешают кому-то другому, я просто приказываю машинам изменить мое восприятие. Если меня беспокоит воспоминание, я прячу его или стираю, или программирую разум так, чтобы оно всплывало в редкий момент, когда я нуждаюсь в понимании моего несовершенства. Если я нахожу переживание неприятным, то отключаю его или уменьшаю интенсивность. Например, озабоченность ближайшим будущим. Тревога и озабоченность – полезные инструменты. Они заставляют думать и планировать. Но когда чрезмерное беспокойство мешает принятию решений, его следует обуздать. Кассандра откинулась на спинку кресла. Оно издало вполне натуральный деревянный скрип. Девочка взяла со стола яблоко и с хрустом откусила от него. «Видите ли, тут главное – разумное и умеренное использование возможностей. Для вас они кажутся чудесными, для меня – лишь компонент обыденной жизни». «Что для меня, так мне такая жизнь кажется райской», – заявил Флойд, отодвигая тарелку. «Можно сделать что угодно, или, по крайней мере, внушить себе, что сделал. И вы бессмертны». «Зато у них нет прошлого», — сказала Ажье. «У нас его немного, но все, что есть, священно». «Не уверен, что понял», — проговорил Флойд. «Все нынешние люди — потомки тех, кто оказался в космосе на время Нанокоста. Не спасся никто из оставшихся на поверхности. И мы, и прогры — потомки келонистов, уже начавших к тому времени обживать Солнечную систему. Кассандра ведь так?» «Да», — согласилась та. Путешествие в космос было тогда трудным. Приходилось бороться за каждый грамм груза, обосновывать его необходимость. Мы не взяли обычных книг, потому что могли обойтись сканами, электронными копиями в компьютерной памяти. Мы не брали пленки или фотографии, ведь куда проще транспортировать файлы с изображениями. Мы не брали даже растения и животных, ограничившись записями их ДНК. «Так сделали и ее, и мои предки», — добавила Кассандра. «Единственная разница в том, что предки Ажье, основоположники SHBV, меньше полагались на электронную память, чем мы. Они были осторожнее нас, и, как показало время, это оправдало себя. Мы все-таки взяли в космос кое-какие артефакты нашей культуры. Несколько книг, фотографий, даже животных. Это стоило неимоверных затрат, но мы чувствовали, если целиком спрятать свою память в электронику, делаешься очень уязвимым. После Нанокоста, увидев, насколько страшны вышедшие из-под контроля машины, мы развернули программу по переводу всей доступной электронной информации в аналоговую устойчивую форму. Изготовили печатные прессы, чтобы делать книги. Мы переводили цифровые образы в настоящие краски. Наши фабрики выпускали много бумаги, чтобы не простаивали типографские станки. Мы даже усадили за столы армию переписчиков на тот случай, если станки сломаются до окончания программы. Мы сделали все возможное, нет, даже все вообразимое, чтобы иметь носители информации, которые можно потрогать, как в прежние дни. Но все-таки мы не успели. «Случившееся через полвека после Нанокоста, — сказала Кассандра, — мы назвали забвением. Космические сообщества уже упорядочились, обеспечивали себя всем необходимым, жизнь стабилизировалась, что породило беду, неизвестно по сей день. Кое-кто считает причиной диверсию, но я склонна думать, что виной всему случайность, стечение обстоятельств, которое рано или поздно обязано было произойти». «Электронная память погибла», — продолжила рассказ Ажье. «За единственный день что-то вроде вируса распространилось по всей нашей сети. Тексты превратились в хаотический набор символов. Фото, рисунки, даже музыка стали бессмысленной мешаниной». «Часть архивов уцелела», — добавила Кассандра. «Но после забвения нельзя полагаться на их достоверность». «Мы потеряли почти все», — заключила Ажье. «От нашего прошлого остались только обрывки. Судить по ним о нашей истории, как пытаться восстановить все человеческие знания по охапке книг, вынесенных из горящей библиотеки». «А ваши исследовательские институты, правительства, университеты, разве они не держали оригиналы документов и книг?» – спросил Флойд. Они годами из кожи вон лезли, чтобы избавиться от бумажной массы», — ответила Ажье. Очень уж им понравилось, что целые подвалы архивов можно уместить на единственную страницу микрофишу или оптический диск или небольшую область во флеш-памяти или что там еще объявлено на этой неделе самым надежным и современным средством хранения информации. «Идеальный звук навечно», — процитировала Кассандра рекламный лозунг. «Так было задумано, но, к сожалению, не сработало. Надеюсь, ты понимаешь теперь, почему наши народы пошли разными дорогами. Ретро решили, что забвение не должно повториться, и поэтому отказались от технологий, способных подарить им бессмертие». «Все вы по-прежнему смертны», — резко возразила Ажье. «Ваше бессмертие до очередного нанокоста или забвения, или до того дня, когда взорвется солнце. Любой из нас имеет полное право уйти в полис, если уж не понравилось жить под железной пятой ретрокомиссии». «Справедливо», — согласилась Кассандра. «Мои люди решили не заботиться о прошлом. Мы уже потеряли его, так зачем бояться новой потери? Мы все живем в настоящем». Она протянула руку, и стены расступились. Вдруг зал сделался, как внутренность собора, потом небоскреба. Рос, рос, и вот стены умчались за десятки километров, потолок смешался с голубизной неба, и над ним повисли облака. А в закрытое окно заглянула звездная ночь. Умопомрачительная демонстрация мощи, но на этом Кассандра не остановилась. Она прищурилась, и у далеких стен замерцали колоссальные фигуры. Колонны с капителями, кариатиды высотой с гору, башни и арки, повисшие невесомо и противоестественно над пустотой. В стенах образовались витражные окна, сквозь них полились такие краски, каких Ажье не могла и вообразить. Наверное, Кассандра забралась в самое недра мозга, изменяя структуру восприятия. От красоты незнакомых цветов щемило сердце. А еще их можно было обонять, осязать, слышать. Ажье никогда не видела столь великолепного, волшебного и печального. «Прекрати», — взмолилась она. Комната вернулась в прежнее состояние. «Извините», — произнесла Кассандра. «Я сочла полезным продемонстрировать то, что считаю жизнью в настоящем. Это настоящее, о котором я говорила вам». «У меня всего один вопрос», — вмешался Флойд. «Если вы способны на такое, если вам доступно все, чего пожелаете, зачем кое-кто из вас так хочет загробастать землю?» «Хороший вопрос», — кивнула Кассандра. «Так ответьте на него». «Мы хотим загробастать землю, потому что для нас она недоступна. Кое-кому просто невыносимо думать об этом». Когда испещренная прожилками крышка соскользнула в бок, Кассандра ждала у контейнера. «Ажье, как ты? Воссоединение прошло, как я и предсказывала? Дискомфорта нет?» «Ничего существенного. Поможешь мне выбраться наружу?» «Конечно». Другой прогор уже помогал выбраться Флойду. Ажье осмотрелась, пытаясь сосредоточиться. Последние комки голубого студня стекли в открытый зев контейнера. «Пойдемте займемся делом», — предложила Кассандра. «Земля уже близко». Они вернулись в рубку, по виду такую же, как и в виртуальной реальности, только без прогров. «Они еще в амортизационных контейнерах», — объяснила Кассандра. «Так будет лучше, если возникнет необходимость во внезапном маневре». «Ниагара нас по-прежнему преследует?» «Ниагара или кто-то другой на том корабле больше не представляет опасности. Перед внешней защитной зоной заросли он повстречался с нашей ракетой». «То есть он погиб?» «Кто-то определенно погиб. Но, возможно, не Ниагара. Если он жив, мы найдем его рано или поздно». «Лучше бы рано». «Если расскажешь, почему так необходимо поговорить с Калисканом, я, возможно, помогу тебе, насколько это в моих силах». «Я рассказала все, что тебе нужно знать», — твердо ответила Ажье. «И это лишь половина известного тебе». «Я пока не готова доверить тебе вторую половину. Быть может, после разговора с Калисканом. Мы достаточно близко, чтобы послать сообщение по сфокусированному лучу. Небольшой риск перехвата остается всегда. Впрочем, да, мы близко». Картинный взмах рукой. Похоже, Кассандра обожала театральные жесты. И часть стены стала плоским экраном. В секунду он был пустым. Система ждала ответа. «Можешь говорить», — разрешила Кассандра, кивая в сторону экрана. «Где мы находимся?» — спросила Ажье. Та ответила. «Калискан», — обратилась Ажье. «Говорит Верити Ажье. Думаю, вы ждете сообщения от меня. Я жива и здорова. Нахожусь в половине световой секунды от заросли на борту корабля «Програм», так что если вы хотите поговорить со мной с глазу на глаз, вам придется употребить свое влияние, иначе тут начнется переполох». Через пару секунд на экране замерцали яркие пятна, быстро собравшиеся в грубое, крупнопиксельное изображение. «Это Калискан?» – спросил Флойд, когда из мешанины пятен на экране проступило лицо седого старика. «Да, тот, кто послал меня в Париж. Единственный, кто может все исправить. Кажется, я где-то уже видел это лицо». «Это невозможно. Ты никогда не встречал Калискана». «Как скажете, мой командир». Флойд приложил руку к воображаемой фуражке. Калискан повернулся. Сверкнули очки на его носу. «Ожье, вы живы? Не передать словами, насколько я рад. Пожалуйста, передайте мою благодарность Кассандре. Я не смел и надеяться, что вы переживете катастрофу на Фобосе». «Сэр, мы выбрались вдвоем». Она запнулась, ожидая ответа. Задержка на секунду делала разговор неуклюжим, неловким, будто оба собеседника говорили на полузнакомом языке. «Оба. Но Скелсгард сказала, что дети войны убили Авелинга и Бартона перед тем, как вы помогли ей бежать». «Сэр, именно так. Я вернулась с человеком по имени Флойд. Он с Земли-2». За спиной Калискана виднелись шпангоуты, лонжероны, приборы корабельного отсека. Судно ретров было современным, но безнадежно устаревшим в сравнении с кораблями прогров. «Неожиданный оборот», — констатировал Калискан. «Я хотела бы еще многое вам рассказать», — сообщила Ажье. «Не могли бы вы договориться с властями и получить разрешение на наш проход?» «Ажье, ознакомьтесь с новостями. Властей больше нет. Администрация зарослей разбежалась. Мне уже потребовались немалые усилия, чтобы уйти от пиратов и грабителей. А ведь у меня быстрый шаттл». «Мои дети в заросли?» «Нет, Питер забрал их пару дней назад. Как только вернулась Скелсгард, мы заподозрили, что надвигается большая беда. Ваши дети в безопасности». «Где они?» Питер решил, что лучше никого не информировать об этом, и пообещал связаться с вами, как только дела пойдут на лад. Ажье закрыла глаза и про себя спокойно, но истово поблагодарила судьбу. «Сэр, у меня важное сведение», — сказала она затем. «Я узнала, на след чего напала Сьюзен Уайт, и это очень серьезно. Нужно действовать незамедлительно и приложить все усилия, задействовать все связи, чтобы предотвратить катастрофу». «Да, понимаю. Я уже узнал о проблеме от Скелсгард. Кстати, вы проявили недюжинную отвагу, отправляя ее назад одну в такой ситуации». «С ней все хорошо?» «Да, она жива, здорова и готова к работе». «Ну вот, еще одна гора с плеч. Насмешливая подружка с Фобоса в порядке, дети в безопасности». «Тем не менее, сэр, мне необходимо встретиться с вами. Вы можете предложить достаточно безопасное место?» «Да, я знаю такое место. Пираты и угонщики не посмеют отправиться туда следом за нами. Думаю, даже прогры решатся не сразу». Она поняла, что Калискан имеет в виду, и испугалась. «Вы шутите?» «Нисколько. Везущий вас корабль может приземляться на планетах с атмосферой». «Он может?» – спросила Ажье у Кассандры. «Да, но полет на Землю – не просто посадка и взлет в атмосфере. Шаттл ретро, возможно, в достаточной степени устойчив к атакам фурий, так что большой опасности их проникновения нет. Но мы куда более, скажем так, восприимчивы». «А я считала, что прогры уже создали защиту от фурий. Не потому ли вам так не терпится прибрать к рукам Землю?» «Существуют лишь экспериментальные, не испытанные на практике средства защиты. Вынуждена огорчить тебя, на этом корабле их нет». «Не везет», — сообщила Ажье Калискану. «Она говорит, корабль не оборудован защитой от фурий. Нужно выбрать другое место для рандеву». «Скажите ей, пусть не тревожится. Концентрация фурий вблизи намеченного места очень низка. Я знаю, потому что ко мне поступает информация с датчиков Бюро древностей. У наших врагов такой информации нет, потому они не слишком поторопятся вслед за нами». «Ну что, приемлемо?» – спросила Ажье, глянув искоса на Кассандру. «Он говорит об очень низкой концентрации, не о нулевой. Я не могу рисковать, погружая корабль в атмосферу, особенно со 17 эвакуированными на борту». «Но эта встреча очень важна». «В таком случае нужно искать другое транспортное средство». «Ты имеешь в виду шаттл с лайнера?» «Там осталось не слишком много топлива, но должно хватить на посадку и взлет». «Он может лететь на автопилоте?» «Этого не потребуется. Я поведу его». «Мы последуем за вами», — сообщила Ажье экрану. «Но нам нужно несколько минут, чтобы собраться. Не уходите слишком далеко». «Собирайтесь как можно быстрее. Если вы привезли груз из Парижа, сейчас самое время передать его мне. Учитывая случившееся у Марса, этот груз может быть последним». «Он невелик. Всего несколько ящиков, которые змей-робот уложил в трюм перед тем, как обвалить тоннель». «Ажье, вы до сих пор числитесь сотрудником Бюро древностей, потому грузите все привезенное. А затем следуйте за мной и в точности повторяйте траекторию, сколь бы неэффективной она ни казалась вам». «Сэр, куда мы направляемся?» «На обед. Разделим трапезу с призраком Гиде Мапассана. Надеюсь, он не против такой компании».